Глава 7. Немного странностей. «Вань, как ты думаешь, он справится?» — спросил Иран, наблюдая, как Егор медленно идет ко входу в здание. «Справится», — ответил скиф. «Он очень сообразительный и всегда выходит сухим из воды. У Савельева на него большие планы. Парню нужна подготовка. Не игра среди своих, а реальные ситуации. Матвей нам еще спасибо скажет». «Надеюсь, что будет так», — пробормотал Иран и снова выглянул из укрытия. Егор уже скрылся за испещренной выстрелами дверью. «Все будет хорошо», — убедительно сказал скиф. Молодой боец короткими и предельно осторожными перебежками приблизился к укрытию. «Там проблема небольшая», — сказал он. «Одна из баб обезумела, и Петрухе осколком стекла фейс попортила». «Я предупреждал о подобном», — рыкнул скиф. «Связали?» — спросил Иран. «Петруху уже шьем, а баба себе горло стеклом вскрыть успела», — отчитался боец. «Ожидаемое явление», — Иран нахмурился. «Особо буйных связать. Мы хоть и с добром, но не каждый готов к переменам. Привязанность и любовь. Глаз не спускать. 20 человек отправить копать ямы. Посчитать количество убитых. К вечеру все должны быть похоронены. Мы не варвары. Выполняй». Боец кивнул и поспешно удалился. Также осторожно. «А кто мы, по-твоему?» — спросил скиф. «Более морализованные бандиты?» «Боевой отряд, выполняющий задание», — ответил Иран. «Чистим матушку-землю от скверны. Уничтожаем зло. Ты сам знаешь, сколько убитых людей на счету этой группировки». «Мы отвечаем злом на зло», — заговорил скиф. «Это неправильно. На смену одного убитого бандита придут двое. Сколько лет уже шатаемся туда-сюда, а ситуация не меняется. Мое мнение, ситуацию не спасти. Люди скатываются в прошлое. Мы лишь оттягиваем неизбежное. Количество одичавших растет. Сам видел. Бегают с луками и копьями. На территориях малоразвитых стран ситуация еще хуже. Савельев и Зарипов играют в одну им только понятную игру. Роль древних совсем непонятна. Кроме очистки земли от мусора и грязи и приобретения лесом разума, они ничего не делают. Или мы пока ничего не знаем. Я чувствую себя пешкой. Очень маленькой пешкой. Что-то странное происходит. Но мы пока не знаем, что». «Ты отчасти прав», — согласился Иран. «С каждым годом все хуже. Куда делось правительство, неизвестно. Ковчег зарезервирован, но караваны к нему ходят. Они ходят к Северному Клеверу. Хорошо охраняемые караваны. Но на саму базу никого не пускают. Я разговаривал с караванщиками и охраной. Неизвестно, куда исчез Тара Судзуки». «Неизвестно, погиб ли Артем Кириенко», — добавил скиф. «С Артемом вообще странно вышло», — сказал Иран. «Я сегодня держал связь с Савельевым. Место пожара исследовали вдоль и поперек, но тело не нашли. Взрыв был не очень большой мощности. Что-то да должно было остаться». «Согласен». Скиф выглянул, оценил обстановку и спрятался обратно. «Тёма Кириенко опытный боец. Слишком опытный. Все-таки вымпел ФСБ за плечами. Не мог он погибнуть. Не верю в такую смерть. Но тут напрашивается вопрос. Если он не погиб, то куда делся? Намеренно исчез? Притворился мертвым и отправился искать покушавшихся на его жизнь?» Подождем, узнаем. Подождем, согласился Яран. Пистолетный выстрел раздался из здания. Следом второй выстрел. Скиф вскинул винтовку и приник к штурмовому прицелу. Короткая автоматная очередь, и стало тихо. «Не к добру выстрелы!» — зарычал скиф, выискивая в пустых проемах окон движения. Бойцы в укрытиях зашевелились и взяли здание на прицел. «Кто-нибудь зафиксировал, в какой комнате стреляли?» — спросил Яран в эфир, включив связь. «Да», — ответил один из бойцов. «Стреляли из комнаты главного бандита. Убита женщина. В кого она стреляла, неизвестно. Предположительно, в главаря бандитов и Егора. Угол не позволяет увидеть». «Перемещаюсь к нужному окну», — подключился другой боец, занявший позицию прямо под стеной в углу здания. «Отставить перемещение!» В голосе Ярана появилась сталь. Скиф неодобрительно покачал головой. 5 минут ждем. Потом нужно штурмовать», — сказал он. «Ждем», — согласился Яран. Но про штурм ничего не сказал. Потянулись долгие минуты ожидания. Примерно на 4-й минуте из окна появился белый кусок материи, привязанный к палке. «Ну вот!» — восторженно сказал скиф. «Белый флаг! Сдаются!» «Выходи по одному через главный вход!» — рявкнул Яран. Эхо разнеслось по территории свалки. «Руки держим поднятыми! Резких движений не совершаем! В случае фокусов стреляем на поражение!» Вся братья бандитов вместе с женщинами и детьми построилась на улице вдоль. Под прикрытием двух бойцов скиф вошел в здание и, подавляя разгорающуюся тревогу, стал продвигаться в нужную комнату. Он молча вышел из здания спустя 10 минут. Бледный и с полным безразличием на лице. Тело Егора безвольно повисло на руках. Кровь тягучими каплями разбивалась об землю, смешиваясь с пылью и мусором. Яран схватился за голову и осел на траву. «Доигрались!» — шепотом сказал он. Скиф не слушал. Он просто шел, еще не осознавая случившегося. Никто не заметил скрытого наблюдателя. Артем Кириенко стоял среди бойцов в специальном защитном костюме, имеющим способность полностью скрывать носителя. Единственный минус – высокое потребление энергии. Но Артему было наплевать. Он дождался, пока тело Егора положат на бетонный блок, подошел к нему и заглянул в лицо. Простояв так около минуты, Артем пошел во свояси. Нога случайно или намеренно зацепила кусочек бетона, и тот сместился на 10 сантиметров. Скиф заметил и моментально уставился на пустое место. Мгновение он смотрел, а потом сделал шаг к бетонному блоку и уселся на землю, прислонившись к нему спиной. Артем пошел во свояси. Абсолютно бесшумно. И там, где нет людей. Артем был не единственным наблюдателем. Некто, кто назвался странником, также присутствовал. В новом обличии и тоже невидимый глазу обычного человека. Страннику не нужны были технологии, чтобы становиться невидимым. Он просто отводил глаза. Люди его не замечали. Даже Артем не заметил. А странник, в свою очередь, не заметил Артема. Две противоборствующие стороны, готовые разодрать друг друга на атомы в случае обнаружения. Всем штурмовавшим бандитов бойцам, а также пленным, очень повезло, что Артем и странник не сцепились. Совсем скоро все изменится. Минимум 3 противоборствующие стороны приступили к активным действиям. У каждой стороны свои интересы. Но не в интересах каждой стороны существования людей. Закончив с распределением обязанностей, Матвей Савельев направился в тренировочный лагерь. Тихона Соболева он застал сидящим на удобном стуле и наблюдающим за поединком двух мальчишек лет 18. Около 30 ребят расположились вокруг площадки для спаррингов и пытались помочь бьющимся советами. «Через неделю можешь начинать тренировки в горах», — сказал Матвей, встав позади Тихона. Тот подпрыгнул от неожиданности. «Когда-нибудь меня инфаркт хватит», — пробормотал Тихон, протянув Матвею ладонь. «Умеешь ты ходить бесшумно». «Нужно всегда быть начеку», — ответил Матвей, крепко сжав подставленную ладонь. «Не бой, а танцы пьяных утят», — сказал Матвей, указав на мальчишек. Тихон Соболев с недовольством взглянул на спаррингующихся. Более низкий, коренастый и с короткими черными волосами постоянно шел в атаку, пытаясь достать противника. В роли противника выступил высокий паренек с тонкой шеей и рыжими волосами. Тактику боя он избрал очень интересную. Чем дальше, тем лучше. Двигаясь достаточно быстро, рыжий с легкостью уходил с линии атаки коренастого, тем самым раззадоривая его. «Высокого зовут Дима», — сказал Тихон. «Парень толковый. Бегает быстро, стреляет хорошо, но драться не любит совсем. Порой мне кажется, что для некоторых нужно отменить занятия рукопашным боем и тренировать по более узким направлениям». «Нет», — отрезал Матвей. «Рукопашный бой необходим как воздух. Пусть ребята колотят друг друга. Боль закаляет характер». Матвей посмотрел на дерущихся и рявкнул. «Полный контакт! Не жалеть друг друга! Драка до потери сознания!» Высокий парень по имени Дима отвлекся на властный голос Матвея и тут же поплатился за ошибку. Коренастый сумел дотянуться и крепко приложил ему в нос. Дима слетел с ног, попытался сгруппироваться, но противник уже налетел на него и начал молотить кулаками по голове с бешеной скоростью. Дима поставил блок. Выгнулся дугой, перевернул противника и снова оказался на ногах. Но добивать противника не стал. Просто отбежал в сторону и, утирая идущую из носа кровь, стал наблюдать, как поднимается на ноги коренастый. «Полный контакт!» — рявкнул Матвей. Коренастый сорвался с места и рванул на Диму. В глазах ярость и злобный оскал. Дима встретил его хорошей двоечкой. Правая в нос, левая в челюсть. Коренастый мешком рухнул на землю и остался лежать без движения. Матвей хлопнул в ладоши и обратился к Тихону. «Гонять рыжего до 7 потов! Спарринги со всеми бойцами по очереди! Вечером заскочишь ко мне! Есть новости!» Попрощавшись с Тихоном, Матвей направился домой. Он еще не знал, какие новости его ждут. Вызов пришел, когда Матвей сел обедать. Вытащив планшет, он принял звонок от Ярана. Грустное выражение лица армянина ему сразу не понравилось. «Где Егор?» — спросил Матвей, пытаясь прогнать нехорошие предчувствия. «Мальчишка мертв», — опустив взгляд, ответил Яран. Матвея бросило в холод. Он сжал кулаки и закрыл глаза. Прошла минута, прежде чем он заговорил вновь. «Как это случилось?» «Мы не знаем», — ответил Яран. «Обезумевшая женщина убила и Егора, и главного бандита. Все шло слишком хорошо, но возникла непредвиденная случайность». «Непредвиденная случайность?» Матвей всеми способами пытался погасить разгорающуюся в глубине сознания ярость. «Как? Где Скиф? Почему?» «Скиф командует захоронением бандитов и наведением порядка», — ответил Яран. «Но это еще не все. Тело Егора исчезло». «Как исчезло?» — воскликнул Матвей. «Непонятным образом», — ответил Яран. «Просто исчезло, и все. Никто не видел, куда оно делось. Мальчишка лежал на бетонном блоке у всех на виду, а потом исчез». «Кончай трепаться!» Грубый голос, раздавшийся из комнаты, заставил Матвея вздрогнуть. Знакомый голос. Он быстро выключил планшет, ничего не сказав озадаченному Ерану, и, поднявшись на ноги, вышел из кухни. Артем Кириенко в совершенно расслабленной позе развалился на диване и, скрестив руки на груди, смотрит в потолок. Костюм цвета графита идеально сидит на нем, повторяя анатомию тренированного тела. Костюм, аналогов которому никогда не существовало на Земле. По промявшейся обивке дивана заметно, что весит Артем не меньше 200 килограмм. «Не хотел записывать тебя в покойники», — пробормотал Матвей. «Знал, что ты наверняка выжил». «Не суть важно», — бросил Артем. «Я пришел не для этого. Мне известно, что убить меня пытались не вы». Он сделал акцент на последнем слове. «Что-то я не пойму». Матвей взял стул, поставил его в центр комнаты и сел. «Ты говоришь так, будто теперь не с нами». «Ты все правильно понял», — сказал Артем. «Я больше не с вами. Надоело играть в непонятные игры. Вы не знаете, с кем сотрудничаете и во что вам это выльется». «Внеси ясность в разговор», — рявкнул Матвей. «Знаешь, что я не люблю загадки?» Артем громко и наигранно рассмеялся. «Помнится, несколько дней назад я просил ввести меня в курс дела. Просил не говорить загадками. Ты помнишь ответ?» «На тот момент я сам не знал, что происходит», — рявкнул Матвей. «К покушению на твою жизнь не имею никакой информации. Основу узнал только спустя 12 часов после взрыва. Взрыва, в котором ты должен был погибнуть. Но не погиб». Артем медленно поднялся с дивана. «Боевая трансформация», — мысленно сказал он, отдав приказ костюму. Квазиживой костюм послушно выполнил команду и зарастил открытые части тела. «Красивые технологии», — сказал Матвей, разглядывая то, во что превратился Артем. «Костюмчик тебе новые друзья подарили?» «Есть такое», — ответил Артем. Его голос не изменился. «Это по большей части не костюм, а квазиживой организм, предназначенный для защиты носителя. Очень мощный и послушный. Интересная игрушка. Она просто необходима мне для защиты». «Защиты от кого?» — огрызнулся Матвей. «С кем ты собрался воевать?» «С вами», — спокойно ответил Артем. «Вы начали активное сотрудничество с расой странников. Приняли их технологии. Проводите активные разработки. Не стоит быть такими наивными. Странники помогают вам, но только ради собственной выгоды. Других целей они не имеют». «Я не знал о сотрудничестве», — воскликнул Матвей. «Все стало ясно совсем недавно. Но помощь странников настолько велика, что отказываться от нее было абсолютной глупостью. Чарли Тейлор снова может ходить. Крыло летает. Скоро придет первая партия машин, не привязанных к топливу. Мы пытаемся возродить былое величие человеческого рода». Артем промолчал. Сделав несколько шагов, он встал у окна. Мысленный приказ: «Открой лицо». Часть брони исчезла. Тёма повернулся к Матвею. «Былое величие? Ты называешь всю грязь, что творилось на земле, величием? К чему вы пришли? 7 лет, как нет избранных. 7 лет нет угрозы со стороны мутантов. Пустые оболочки бегают по земному шару, появляются одичавшие. Огромное количество бандитов и мародеров. Вместо того, чтобы исправлять ситуацию, вы ее усугубляете». «Скоро все изменится», — начал Матвей. «В этом я согласен», — сказал Артем. «Скоро все изменится. Но не в лучшую сторону. Вы ввязались в очень плохую игру. «Мы сотрудничаем со странниками, пока это выгодно», — сказал Матвей. «Плохого они нам не сделали. Если будет прецедент, то сотрудничество мгновенно прекратится». «Матвей, тебе почти 50 лет, но ты все еще веришь в сказки!» Артем начал ходить по комнате, при этом не создавая никаких звуков, будто пол был выложен не из досок, а покрыт поролоном. «Знаешь, в чем главный минус подобного сотрудничества? Из него невозможно выйти. Нельзя нырнуть в грязь и не запачкаться. Игра, что вы начали, идет по чужим правилам. И правила вам поставили странники. Истина проста. Странникам что-то нужно от вас, и поэтому они помогают. Представь момент, когда ваши услуги станут невостребованы». «Меня предупреждали о подобном». Матвей встал и невзначай посмотрел на тумбочку, в которой лежит пистолет. «Ты говоришь все, лишь бы переубедить. Поменять мое мнение не получится. Жаль, что мы оказались по разные стороны. Кто твои покровители? Древние?» «Нет». Артем плавным движением переместился к тумбочке и ударом ноги разнес ее. Обломки разлетелись по комнате. Зрелище подействовало на Матвея угнетающе. Тема развернулся и продолжил. «Древним нет до нас дела. Плевать они хотели на людскую суету. Но только до поры до времени». «Тогда чьи интересы ты представляешь?» — спросил Матвей, вернув самообладание. «Свои, только свои», — ответил Артем. «Я буду искать странников и уничтожать их. Ровно до того момента, пока не истреблю всех до единого». «Тогда мы будем вынуждены остановить тебя», — отчеканил Матвей. «Вы уже делаете это», — Артем улыбнулся. 3 минуты до подхода крыла. Еще 2 минуты на мобилизацию группы для ликвидации. 12 вооруженных до зубов бойцов, одетых в специальные костюмы «Ратник-6». Отличные костюмчики, не испытывающие недостатка в энергии. Высокоэнергетические батарейки странников трудятся по максимуму. А жаль, что придется немного повоевать. «О подобной акции мне ничего не известно», — сказал Матвей, не изобразив удивления. «Но даже если это так, то ты можешь спокойно уйти. Препятствовать не стану». «Нет, я останусь», — сказал Артем, и, зарастив лицо броней, направился к выходу. «Это будет демонстрация силы», — проговорил он уже на выходе. Оказавшись в 5 метрах от домика Матвея, Артем принялся оценивать обстановку. Трое мужиков, толкающих телегу, нагруженную сухостоем, остановились и стали с удивлением разглядывать его. До ближайших жилых домов около 100 метров. Чуть ближе тренировочный лагерь. В 30 метрах ровная поляна с аккуратно скошенной и убранной травой. Именно туда сядет крыло. Артем послал мысленный приказ. Максимальное усиление голоса. «Всем покинуть зону боевых действий!» Сказал он. Усиленный голос заставил задрожать окна, распространившись по округе раскатом грома. Звук выстрела. Пуля попала Артему в плечо и, деформировавшись, отскочила. Он резко повернулся и увидел стоящего у двери Матвея с пистолетом в руках. «Я должен был попробовать!» — воскликнул Матвей и отбросил оружие в сторону. «Кругом люди! Группа ликвидации получила приказ погасить тебя. Только что узнал. Остальное мне было неведомо». «Уже не важно», — ответил Артем, не забыв отдать костюму приказ на отключение усиления. «Попытайся не вмешиваться, или погибнешь». Матвей промолчал и вернулся в дом. Артем развернулся. Мужики никуда не ушли, продолжая наблюдать за непонятным черным роботом. Именно на робота сейчас походил Артем. «Отключай звук. Выходим на голосовое управление», — подумал он. «Привет, Тёмыч!» Звук раздался прямо в голове Артёма. «Привет, дух!» — ответил Артём. «Дух» — имя, которое он дал разуму костюма. Квазиживая машина, внутри которой сейчас находился Артём, способна как на мысленное одностороннее общение, так и на обычное голосовое. «Сколько минут до прилета крыла и каковы предварительные расчеты?» 30 секунд, и агрессивно настроенные объекты будут доступны для физического уничтожения», — ответил дух. Артем поднял голову и увидел, как среди облаков стремительно опускается на землю самый быстрый летательный аппарат человечества. Существовать крылу осталось совсем недолго. «Ведение боя на одних энергоресурсах нецелесообразно», — продолжил дух. «Эффективнее задействовать тяжелое вооружение и сбить транспорт на подходе». «Мы не будем никого убивать», — сказал Артем. «Просто напугаем и выведем крыло из строя». Он поднял руку и направил раскрытую ладонь на стремительно снижающийся транспорт. «Давай энергетический залп. Пусть выгорит вся электроника». Крыло стремительно сбросило скорость и находилось в 20 метрах от земли, когда в ладони Артема появился синий переливающийся шар, напоминающий шаровую молнию. Шар стремительно увеличивался в размере, достигнув полуметрового диаметра, и неприятно загудел. Из дома выскочил Матвей и направил винтовку на Артема. Длинная очередь. Пули сминались об отливающий графитом костюм, не причиняя носителю вреда. Одна попала в шар и просто испарилась. Матвей прекратил стрелять. А шар тем временем отделился и, мгновенно набрав скорость, устремился к крылу. Матвей попытался расстрелять шар, но из-за скорости не попал, неправильно взяв упреждение. Шар достиг крыло. Яркая вспышка света резанула по глазам. Крыло загудело. Моторы в крыльях взбесились. Летательный аппарат начал качаться в воздухе, а затем просто рухнул на поляну. Земля под ногами Матвея затряслась. Крыло гудело несколько секунд, а затем снова стало тихо. Только трое зевак около телеги наконец-то опомнились и бросились на утек. Артем медленно повернулся к Матвею и заговорил. «Ты просто не знаешь моих возможностей. Я мог уничтожить их еще в воздухе». Он направил руку на Матвея. «Беги, пока даю шанс. Беги!» «Нет!» — ответил Матвей и, сменив в автомате магазин, направил оружие на Артема. «Не побегу! Из нас двоих в живых останется только один!» «Слишком пафосно сказано!» — весело воскликнул Артем. «Парализующий залп!» Матвей не знал, что это была команда духу. Он просто потерял ощущение тела и некрасиво завалился вперед, выронив автомат. «Теперь можно повеселиться!» — сказал Артем и направился к крылу.